Вика все носит с собой. Черпак, пылесос, блядь, раскладушка, все это при ней. Главное, машинное масло в кофе. Идет начинка, внутренности уже не те, что были раньше. Когда пуляли в туалете, косметика, Вита, братская кровь заражена болезнью эстетики подвида. Искать подвох говне, давать под тапком ебаный кашель. Я кукла Вуду, и если чё, хапайте без меня, ребята. Но если чё, я рядом, я ватой подтираю синий нос. Ведь так заведено, что я кидаю палки в одиночестве. Спасибо, и если честно, похуй, не верь очам своим, браток. Не ешь таблетки ради состояния аффекта. Колокольчики, блядь. Колокольчики легко помещаются в черпаках. Готовь микрофон на снос, понос ректальный. Мы сном давились снова, как подвальной комой. Как сопливый комик, кто не в рэпе гомики. Мне кричал уебок за соседним столиком. Меня достали все, я достал ТТ. Я ЦЦ, мухи рядом здесь на кухне. Сбита спесь красавца, он бодрился кравцем. Там где ересь прет, путь туда заказан. Курс лечения, электросон. Бил в печень, Олег-то, сука, был встречен врачами, местными гением, великаном. Гаргантюа, давай стаканы, пока рано, приятном. Ты умрешь, и твой труп зароют в конюшне. Пусть ты труп, все равно умрешь, Ванюша. Поутру отпоет поп в рясе грязной. Жди под этот бит булками, потрясывай. Я таких видал на Ваське. Продаются скидкой ополаскиватели, а я нюкаю ласку. У меня запаска легких и сердце. Проскакивай на красный, пинай бампер перцами. Куплет земледельца, картофель должен проветриваться. Курс лечения показал, пора валить. А куда не знал, пидор, держи открытыми глаза. Яу, держи открытыми глаза. Тут подвальная эстетика и светлая тлань Господа карающего, блядь. А менталистика, у нее было два свернутых черпака. Надежно работала. Мне, как всегда, повезло, заболел на зло ветрам и ебаным дождям. И теперь сижу у окна в кресле качалки, укутавшись в махровое одеяло, да с чашкой чая. Кашляю жестко, врач приходил, говорит, бронхита нет, но дохуя таблеток жрать тебе предстоит. И как бы не было это хуёво, меня надо вылечить любой ценой. Муравьиные какашечки такие. У него там кавказским полило, блядь. Кафе медом кавказским. Кафе Рубин сходила, блядь. Перца, сука, напиздила. Соли напиздила. Чудо-черпак положила.